Тогда дверь в комнату неожиданно распахнулась, и волшебница Донна вошла внутрь вместе с подносом еды. Сегодня из-за электрического шока Ячуи она упала в обморок, так что теперь ее красивые волосы все еще были грязными, а лицо выглядело сильно уставшим. Когда дело доходило до гнева на Ячуи, ее гнев был не слабее, чем у Дуаши. Она поставила поднос с едой на стол и осмотрела комнату, в которой сейчас царил полнейший хаос. Наконец, ее зрение остановилось на фантомной кошке и непроизвольно испуганно вздрогнула, подумав про себя, что походу у этой кошки началась течка. Затем она обратилась к Дуаши. «Сегодня мы выдвигаемся за пределы города, для обследования места на наличие полуорков и будем заняты этим целый день, так что тебе лучше поесть хоть немного. Я не голодна», — холодно сказала Дуаши. «Этот маг, я определенно не позволю ему думать, что если он является другом Диетона, то он может вытирать ноги об мое достоинство. Пускай подождет, пока я вернусь в столицу. У меня есть много способов вернуть ему тот позор, который он сегодня причинил мне, Дуаши». В этот миг в глазах Донны также мелькнул змеиный холодный взгляд. Она вспомнила о своем поражении сегодня и, яростно стиснув свои зубы, сказала Дуаши: «На самом деле я думаю, что в столице тебе будет очень тяжело отомстить им, не восстав против императора. В конечном итоге он был призван самим императором в столицу. Таким образом, в ближайшее время малейшая его провокация может доставить нам большие неприятности. Было бы лучше, Донна, у тебя есть способ, как избавиться от него здесь?» Дуаши быстро поняла, что бы пыталась сказать Донна. «Да, мисс Дуаши». На лице Донны появилась мрачная улыбка, после чего она шепотом сказала: «И я позабочусь о том, чтобы это не вызвало вообще никаких проблем». После ужина, к 11 часам вечера, все уже разошлись по своим комнатам, так как завтра им рано утром нужно было продолжить свой путь. Так, Ячуи лежал на спине в своей комнате. Из четырех комнат, которые он снял, одну занял Диетон, во второй остались Дигби с Вивиан, в третью переселилась Эфия, а четвертую занял он сам. Естественно, что по факту все считали, что он жил вместе с остальным мечником. Поскольку стальной мечник не появился на ужине, Ячуи специально взял тарелку с едой к себе в номер, сказав, что это было для стального мечника, дабы завести Диетона в заблуждение. Драконыш, который был сильно изранен, все же являлся животным с чистейшей драконьей родословной, так что после обильного ужина, все его раны быстро затянулись, и единственной серьезной раной, которая у него осталась от фантомной кошки, была его психологическая рана от ее поцелуя. Так, съев две двойных порции ужина, животик драконыша сильно вздулся, так что Ячуи осторожно взял его на руки и отнес в свою комнату, положив в свою кровать. Так что этот малый удобно умостился на руках Ячуи и, издав несколько счастливых бормотаний, уснул крепким сном. Сегодняшняя его битва с фантомной кошкой имела огромное значение для его будущего роста, как дракона. С хрустом Ячуи лениво потянулся, однако он все еще не хотел спать, так что, подумав о чем-то, он достал из своего кольца кучу волшебных устройств и начал изучать их. Эта куча вещей была волшебными изобретениями, которые он создал вместе с Дуафу. Они все имели довольно странную форму, и среди них даже нашлась пара волшебных колес. Эти колеса снаружи были покрыты волшебной матрицей земли, благодаря чему железо и сталь получало очень сильное родство с землей. Ячуи использовал этот эффект в качестве замены резиновых шин, дабы снизить вибрацию колеса при езде. В данный момент такие колеса также были установлены на его автомобиле. Поскольку Ячуи не владел магией земли, то Дуафу лично зачаровал эти колеса. Они нужны были для того, чтобы построить одну волшебную вещь. После того, как Дуаф помог Ячуи закончить его автомобиль, парень подумал о том, чтобы построить еще одно волшебное устройство. Таким образом, в последние несколько дней перед отъездом, он набросал грубый план этого устройства и попросил Дуафу произвести все эти детали. Но для тестирования и зачарования этого устройства ему все еще нужны были золотые руки этого гнома. Этим волшебным устройством был мотоцикл, или, если быть более точным, волшебный мотоцикл. Поскольку ранее они все время путешествовали по пустыне, у Ячуи все никак не появлялось времени из-за постоянных дежурств в лагере, чтобы закончить сборку мотоцикла. Но теперь, когда они остановились в гостинице, он мог без проблем полностью сосредоточиться на том, чтобы закончить его как можно скорее. Увлеченный созданием мотоцикла, используя свои хакерские навыки, Ячуи и сам не заметил, как настала полночь. В это время неожиданно в дверь его комнаты постучали. Ячуи настороженно посмотрел в направлении двери и подсознательно достал свою волшебную палочку из кольца, после чего осторожно направился к двери. Сегодня Ячуи поссорился с группой Айгула и, глядя на их гневные аристократические рожи, он отчетливо понимал, что они не отступят просто так. Хоть на его стороне был могучий паладин Дитон, вероятность того, что они попробуют отомстить ему, несколько снижалась, но она не была равна абсолютному нулю. Затем он осторожно открыл дверь. Однако, когда он открыл дверь, то несколько офигел от того, что увидел. За дверями оказалась Донна в крайне вызывающем наряде, который по моральным соображениям не станем описывать, кокетливо улыбаясь Ячуи и эротично глядя на него. Глава 216. Даже с тремя секундами величия, стальной мечник приходит в критический момент, чтобы спасти ситуацию. Едва Ячуи завидел Донну, то сразу же понял ее коварный замысел. Она действительно была достойна титула роковой женщины. Ее взгляд был словно медовые ловушки, из которой она думала, что никто не сможет сбежать. И теперь она желала поймать в эту ловушку своего врага. Быстро подумав обо всем этом, сердце Ячуи забилось быстрее. Однако, с его прошлым опытом, он уже успел выработать некоторый иммунитет к подобным трюкам, так что, стараясь сохранять спокойное выражение лица, спросил: «Что тебе нужно? С самого детства еще никто не смог одолеть меня в магической дуэли. Ты действительно невероятен». Донна старательно использовала свои чары, чтобы расставить ловушку, а в голове Ячуи мгновенно возник образ злой и коварной ведьмы. Кроме того, она намеренно использовала некоторые хитрости соблазна, которые цензура не позволяет описывать, так что Ячуи даже сглотнул разок слюну, словно был голоден. А Донна продолжала очаровывать его и стеснительно сказала: «Не мог бы ты сейчас прогуляться со мной? Есть несколько вещей, которые я хотела бы сделать с тобой в задней части отеля старика Джона. Только ты и я, что скажешь?» «Прогуляться». Ячуи четко понимал, что, желая заманить его туда, это был их коварный план. Они что, его совсем за идиота держат? Донна удвоили свои усилия, начав делать вещи, которые не могут быть описаны, страстным взглядом глядя на Ячуи. Ячуи холодно рассмеялся про себя, так как ее ловушка была бесполезна против него, а затем он сказал: «Хорошо, давай прогуляемся. Тогда я буду ждать тебя там. Ты должен обязательно как можно скорее прийти туда». Донна бросила Ячуи кокетливый взгляд и, соблазнительно покачивая своими бедрами, пошла прочь. Ячуи неподвижно наблюдал за тем, как Донна покидала его, а затем с снисходительной улыбкой закрыл свою дверь. Спустя мгновение дверь снова тихо открылась и закрылась, но там никого не было. Ячуи, став невидимым, покинул свою комнату. В данный момент со всего комплекта стального мечника на левой руке Ячуи была одета одна перчатка. Ранее Бушидуа подарил Ячуи посох невидимости, который Ячуи благополучно разобрал и установил на свои доспехи. Местом установки стала левая перчатка доспехов. Таким образом, одев лишь одну перчатку, Ячуи мог без проблем становиться невидимым. Он тихо направился по коридору и вскоре, как и ожидал, за углом обнаружил Донну и Шихаба, которые тихо переговаривались между собой. «Мисс Донна, ну как дела?» «Не переживай. Когда мы только вошли в гостиницу, этот парень глаз с меня не спускал, так что я полностью уверена, что он попал под мои чары». «Ох, мисс Донна, вашему очарованию просто невозможно сопротивляться. Тогда мы должны начать немедленные приготовления». «Да, пошли». Когда они уже собирались уйти, неожиданно Донна направила свой взгляд в сторону скрытого невидимостью Ячуи. Все-таки она была магом и имела очень сильную силу духа, так что она смогла смутно почувствовать его, однако, увидев, что там никого не было, она лишь покачала своей головой и направилась следом за Шихабом. Ячуи слегка хихикнул и отменил невидимость, после чего пошел непосредственно к комнате Дейтона и постучал в его дверь. «Кто там?» – раздался голос Дейтона. «Это я, Хаммер. Не мог бы ты для начала открыть свою дверь?» – мягко сказал Ячуи. Спустя пару минут Дейтон с несколько подавленным выражением лица открыл свою дверь и раздраженно спросил: «Какого лешего ты разбудил меня посреди ночи?» Ячуи быстро зашел в его комнату и закрыл за собой дверь. «Толстяк, ах ты проказник такой!» Тогда Дейтон озадаченно спросил: «В смысле? Я просто помог тебе разобраться сегодня с той кучкой аристократов, в чем здесь проказничество?» «Да я не об этом, а про другое», — рассерженно сказал Ячуи, а затем добавил: «Почему ты не рассказал нам о своих отношениях с Донной?» Если бы я знал это ранее, то не стал бы ссориться с ними. Дейтон еще больше запутался. Ты вообще о чем? Что еще за мои отношения с Донной? Кто вообще такая эта Донна? Обманщик. И не стыдно тебе врать? Ечуи сделал вид, словно очень сильно рассердился. Донна, это та красиво одетая девушка-маг. Несмотря на то, что она несколько пострадала от моей атаки, она на самом деле очень красивая девушка. А-а-а. До Дейтона, наконец, дошло, о ком говорил Ечуи. Донна действительно была довольно красивой девушкой. Даже несмотря на то, что Ечуи несколько потрепал ее внешний вид своей грозовой звездой, ее наряд и прохладная аура все же несколько впечатлили Дейтона. Тем не менее, он все равно не понимал, при чем здесь он. И, чего тебе от меня надобно-то? Ранее я встречался с несколькими магами, в том числе и с ней, так что мне просто слегка знакомо ее лицо. Знакомое лицо, ехидно рассмеялся Ечуи над Дейтоном. Если она просто знакомая, то почему, когда я только что встретил ее, она попросила меня передать тебе, что будет ждать тебя сегодня ночью в саду за гостиницей и что она будет ждать тебя там с нетерпением. Если это не свидание, то что? Дейтон, услышав слова Ечуи, практически окаменел. Волшебница Донна пригласила его на свидание, да еще и посреди ночи внутри сада. Ечуи тем временем смотрел на Дейтона, закрывая свой рот руками, дабы не рассмеяться в голос. Но затем взгляд Дейтона стал крайне серьезным, и он сказал: «Я понятия не имею, кто такая Донна. Единственная моя возлюбленная – это мисс Даджинси, а к мисс Донне у меня нет абсолютно никаких чувств. Ты не думаешь, что оставить девочку одну посреди ночи в саду – не самое хорошее решение?» – серьезно сказал Ечуи. Услышав слова Ечуи, Дейтон сразу же сказал: «Ах да, точно-точно, бросить девушку одну в саду ночью – будет очень нехорошо с моей стороны. Но если я пойду встретиться с ней, будет ли это нормально?» «Думаю, что нет. Может, мне стоит пойти вместо тебя?» — предложил Ечуи. «Это было бы замечательно. Хотя это как-то странно. Лучше я пойду сам», — сказал толстяк и стал одеваться, причесывая свои волосы. Но заметив улыбающегося Ечуи, который смотрел на него, он быстро сказал: «Что? Это элементарное уважение к мисс Донне, и, вообще, Хаммер, это не твоего ума дело, так что возвращайся в свою комнату, а я поговорю с мисс Донной и в кратчайшие сроки также вернусь назад». Ечуи с насмешливым лицом кивнул головой покрасневшему Дейтону. «Давай, иди, иди, меня это совершенно не касается, так что я пошел назад к себе спать». Сказав так, Ечуи зевнул и направился обратно в свою комнату, а затем быстро оделся в доспехи стального мечника и снова активировал режим невидимости, после чего вышел из комнаты. В этот момент он как раз увидел Дейтона, который с нервным лицом из-за угрызений совести направился к выходу. Он сменил свой наряд на новый комплект, а его волосы были аккуратно уложены и расчесаны. Ечуи не сдержался от улыбки и спокойно последовал следом за ним. Паладин, тем более, самый молодой паладин империи, Дейтон, по идее, должен был бы быть тайным объектом воздыхания очень многого количества девушек, однако неизвестно точно, то ли из-за его ожирения, то ли из-за особенностей характера, но Ечуи уже знал, что ему отказала 51 девушка с учетом Даджинси, 52. Так что в этот раз, услышав, что его сама позвала на свидание красивая девушка-маг, было вполне естественно, что в душе он несколько обрадовался. И вот так, следуя за Дейтоном, Ечуи тайком покинул отель. Не сильно заморачиваясь, Дейтон направился прямо в сад на заднем дворе. Этот сад был довольно большим, и в нем было очень много высоких деревьев, покрытых густыми кронами. Но поскольку сейчас была зима и листья уже опали, в ночной тиши это место казалось несколько одиноким. Без сомнения, если кому-то нужно было сделать что-нибудь, не привлекая ненужного внимания, это место идеально подходило для таких целей. После того, как Дейтон и Ечуи вошли в сад, спустя немного времени они заметили тень, которая прислонилась к большому высокому дереву. Вот только нельзя было точно понять, была ли это Донна. Ечуи огляделся вокруг и без особых проблем обнаружил несколько затаившихся людей вокруг. Дейтон, не в состоянии больше терпеть, быстро устремился вперед и вскоре предстал перед Донной. Ечуи же притаился возле большого дерева неподалеку. Донна в темноте, увидев Дейтона перед собой, на мгновение заколебалась. В конечном итоге тела Дейтона и Ечуи довольно сильно отличались по комплекции, однако из-за кромешной тьмы вокруг, ей было очень тяжело детально рассмотреть его. Дейтон, стоя перед ней и заметив, как она всматривается в него, пытаясь понять, кто это был, в конечном итоге не выдержал и, резко обняв ее, повалил на землю. Он прошептал ей несколько слов, на что Донна решительно сказала: «Нет-нет-нет, ты все не так понял». В этот миг из-за большого дерева за Донной появилась тень, которая резко опустила свой меч в направлении головы Дейтона, намереваясь обезглавить его, а из кустов рядом мгновенно выскочило еще два человека, выпуская сильное убийственное намерение. Это была троица шестерок Айгула, а из-за еще одного отдаленного древа также появились Айгул, Дуаши и девушка-пустышка, готовые к бою. Айгул держал роскошно украшенный меч в руках, чей клинок переливался мягким светом, Дуаши держала в руках короткий кинжал, а пустышка была вооружена кнутом, который мигал зеленым светом. План этой компашки был до смешного прост. Донна должна была заманить Ячуи, а затем, воспользовавшись отвлеченностью цели, закрепить на его теле волшебный свиток. Этот свиток был заклинанием среднего уровня на основе элемента воды и мог мгновенно заморозить тело человека, лишая его способности сражаться. Затем все люди в засаде нападут на него и убьют. План был идеальным. Вот только... Стоп! Неожиданно громко и испуганно закричала Донна. К сожалению, было уже слишком поздно. Выскочившие из засады шестерки Айгула мгновенно атаковали тело Дейтона. От неожиданности, даже тело Ячуи покрылось холодным потом в результате испуга. Он также забеспокоился за толстяка Дейтона. Будет совсем не смешно, если он помрет таким образом. Но Дейтон не зря имел титул паладина. Какая наглость! Со свистом и вспышкой святого света, в его руках появилось его святое копье, а в следующий миг все три тени были отброшены прочь. Казалось, святое копье Дейтона описало обычную дугу вокруг, но идеальная атака шестерок была мгновенно разрушена и отбросила их назад. В момент, как в руках Дейтона появилось оружие, он словно стал другим человеком. Он обернулся назад, крепко сжимая в своих руках свое копье, и холодным взглядом посмотрел на нападавших. С учетом расстояния и скорости его атаки, у них не было и шанса на уклонение от его контратаки. Тогда он резко устремился к тени, которая попыталась обезглавить его из-за дерева. С грохотом человек упал на землю, и в лунном свете Ячуи сумел отчетливо рассмотреть его лицо. Это была шестерка 2. Его выражение было переполнено ужасом, когда он смотрел в сторону Дейтона и непроизвольно взмахнул своим мечом в его направлении. Высший атакующий навык штурм клинков. Он был мечником 7 уровня. В группе Айгула, Айгул, Шихап и девушка-пустышка были мечниками 6 уровня, Дуаши была мечницей 7 уровня. Но когда вопрос становился, кто из них был сильнейшим, то без сомнения это была шестерка 2. В этом году ему исполнялось 20 лет, а он уже был на 7 уровня мечников. Хоть он и не развивал свой режим навыка, но он сумел освоить несколько мощных высших навыков. Активировав навык штурм клинков, вокруг его меча появилось желтое свечение. Это был огромный призрачный меч, испускающий холодную ауру, словно не существовало ничего, что он не смог бы уничтожить. Затем этот клинок устремился к Дейтону. Дейтон вытянул свою пику и взмахнул ею, а затем, в следующий миг, призрачный меч со звоном разлетелся на кусочки, словно он был стеклянный. После этого, не дожидаясь, пока шестерка 2 использует еще какой-нибудь навык или защитную технику, Дейтон быстро атаковал его, и его копье словно горячий нож сквозь масло пронзило тело шестерки. Со стороны казалось, словно у парня вообще не было никаких доспехов, несмотря на то, что они были. В этот миг Дейтон не использовал никаких навыков, так как даже его грубой силы было более чем достаточно, чтобы убить эту шестерку 2. Именно сейчас Ячуи в новом свете взглянул на силу Дейтона. Если бы Ячуи пришлось сразиться с Дейтоном, полагаясь лишь на свои собственные силы мага, то скорее всего он не смог бы продержаться и минуты. Дейтон с легкостью одолел мечника 7 уровня. Более того, он даже не использовав никаких навыков, чтобы убить этого мечника. Конечно, если бы Ячуи использовал режим стального мечника, его боевая мощь вполне могла бы потягаться с силой Дейтона. Тем не менее, сейчас Ячуи, наконец, осознал, насколько сильны были паладины. Затем Дейтон взмахнул своим копьем и отбросил труп шестерки 2 в сторону. Далее, блеснув своим копьем, он холодно посмотрел в сторону Айгула, Дуаши и оставшихся троих людей. Он легким взмахом своего копья убил их сильнейшего человека, даже не назвавшись, демонстрируя полностью превосходящую и подавляющую силу, которая мгновенно повергла всех оставшихся нападающих в ступор. Они все поспешно устремились вперед, чтобы посмотреть, кто это был, так как внешне он очень напоминал паладина Диетона, а не Ечу, и против которого они составили план. И это действительно оказался Диетон. Они действительно пытались убить паладина души Дуаши, и Айгула ушли в пятки. Паладины имеют не так много прав, однако их сильная связь со святой сущностью делает их одними из самых преданных стражей императорской семьи. Следовательно, у них есть исключительное право объявлять войну любому врагу империи, в том числе и тем, кто попытался напасть на них. Так что теперь Диетон имеет полное право убить их, и самое главное, он был основательно настроен на то, чтобы сделать это. Сегодня их жизни пришел конец. Внезапно. Позади Диетона загорелся яркий свет и мгновенно окутал его тело. Свиток, установленный на его теле, наконец, сработал. Воспользовавшись моментом, когда Диетон смотрел на Айгула и Дуаши, Донна, про которую он совершенно забыл, быстро убив напавшего на него приспешника 2, он сосредоточил свое внимание на оставшихся нападавших, чем и воспользовалась Донна, активировав свиток. Таким образом, в данный момент Диетон стал совершенно неподвижен, ничем не отличаясь от камня. «Донна, ты...» Дуаши удивилась, и хоть в душе она была вне себя от ярости, но еще больше она была в шоке от решительности Донны. «Мисс Дуаши, он знает о наших планах, если мы не убьем его, он убьет нас». Донна достала свою палочку, приготовившись выпустить заклинание. Она действительно заслуживала звания роковой женщины. Она была еще более жестокой, чем Дуаши, а также она была очень решительной. Поняв, что в их ловушку вместо Ячуи угодил паладин и они атаковали его, она быстро сообразила, что единственный вариант для них обеспечить свою безопасность – это избавиться от Диетона. Айгул в этот момент окончательно запаниковал и, повернувшись к Дуаши, спросил: «Мисс Дуаши, что нам делать?» Дуаши стиснула свои зубы и, направив свой кинжал на все еще неподвижного Диетона, сказала: «Мы можем только избавиться от него». Но в этот миг с неба упал человек. Подобно героям из баллад, которые появляются в самый критический момент, он был одет в доспехи, которые переливались красивыми волшебными узорами, делая его появление еще более эпичным. Его окружала холодная и спокойная аура. Это был стальной мечник. Затем Ячуи повернулся на мгновение к Диетону и, слегка вспотев, сказал: «Даже с 3 секундами величественного появления, стальной мечник приходил в критический момент, чтобы спасти ситуацию». Глава 217. Одно движение стального мечника, один труп. Увидев внезапное появление Ячуи, Дуаши, Айгул и Донна на мгновение впали в ступор. Когда они ранее наехали на Ячуи, стального мечника не было с ним. Но довольно быстро они пришли в себя, поскольку они уже решили убить паладина Диетона, для неожиданно появившегося здесь человека, который мог уже все видеть, выход был только один – смерть. «Убейте его!» – прорычала Дуаши, первой бросаясь в атаку. Она была мечником короткого меча, которые были известны своей скоростью, и использовала мощный атакующий навык «Быстрое уклонение». Айгул и девушка-пустышка, которые ранее собрались убить Диетона, также использовали свои сильнейшие атаки. Донна же, которая до сих пор стояла за Диетоном, после некоторого колебания, решая, кого атаковать первым, Ячуи или Диетона, в конечном итоге решила избавиться от Диетона, использовав атакующее заклинание среднего уровня «Поцелуй огненного яда». Серое пламя сорвалось с ее палочки. Несмотря на то, что это пламя было очень блеклым, оно источало крайне высокую температуру, что ясно показывало, что это было крайне опасное заклинание. Она хотела одним махом убить Диетона. Бах! 6 человек Дуаши выпустили свои навыки и заклинания. Однако, вместо того, чтобы достичь человека в доспехах или Диетона, все они столкнулись друг с другом, породив мощный громкий взрыв со слепительно яркой вспышкой света. В этот миг человек в доспехах и Диетон мгновенно исчезли. Ячуи схватил тело Диетона и использовал свое ускорение на максимум, чтобы уклониться от этих атак. В данный момент он стоял в 10 метрах от эпицентра взрыва, тщательно маскируя тело толстяка. Заклинание воды действовало так, что на время замораживало кожу и кровь, превращая человека в каменное изваяние, которым сейчас и был Диетон. В данный момент он все еще излучал свою святую ауру, его лицо было строгим, а копье запрокинуто назад. Глаза смотрели вперед, испуская сильное убийственное намерение. Честно говоря, для статуи лучшего образа и не придумаешь. Если бы не избыточный вес, то из Диетона получился бы отличный позер для статуи. Затем Ечуи сделал пару вдохов и посмотрел на семь человек Дуаши и обнажил свой меч. «Ты кто такой?» – шокированно спросила Дуаши. Она была мечником 7 уровня, и хоть с момента ее прорыва прошло всего несколько месяцев, ее реакция была очень быстрой. Однако она все равно не смогла заметить того, когда Ечуи, схватив Диетона, покинул поле боя. Это очень сильно удивило ее. «Я друг Хаммера», — спокойно сказал Ечуи, направляя свой меч на Дуаши и ее компанию. Лица Дуаши и Айгула мгновенно несколько изменились. Как у тех деревенщин мог оказаться в друзьях такой мастер? В этот момент они подумали о том, что затеяв дуэль с трех боев, они полностью унизили сами себя. Будь то Айгул, Шихаб или девушка-пустышка, на всех их лицах появился страх, но Дуаши и Донна в этот момент совершенно не колебались. Дуаши холодно посмотрела на Айгула и сказала: «Мы должны убить его. Мы не можем позволить другим узнать о том, что мы убили паладина. В противном случае, мы все покойники. Не расслабляйтесь и действуйте быстро». Слова Дуаши возымели определенный эффект на Айгула. Он стиснул свои зубы и, снова взявшись за свой меч, сказал: «Нас шестеро против одного, совершенно не факт, что он сможет справиться со всеми нами». Вжух. Едва Айгул закончил говорить, быстрая тень устремилась к Ечуи. Это был Шихаб. Несмотря на то, что в этот момент он был сильно напуган, но столкнувшись с безвыходным положением, он стал крайне безжалостным, быстро атаковав Ечуи. Он использовал свой самый сильный атакующий навык продвинутого уровня — фантомный убийца. В одно мгновение его силуэт появился перед Ечуи. Ечуи мог без проблем уклониться или защититься, но не стал делать этого. Вместо этого он слегка нахмурился, а затем неожиданно повернул свою голову вправо. В следующий миг фигура Шихаба слева развеялась в воздухе, в то время как справа от него мелькнула еще одна тень Шихаба, взмахнув своим мечом, чтобы убить Ечуи. Фантомный убийца был навыком, который был ориентирован на то, чтобы ввести в заблуждение своего противника, создавая несколько одинаковых фантомов, после чего настоящий практик убивает свою цель. В умелых руках этот навык мог создать более 10 фантомов, дабы вводить в заблуждение своих противников. Однако Шихаб не достиг своей максимальной силы, так что мог использовать лишь одного фантома. Благодаря этому навыку, он очень часто выживал в своих прошлых боях. Вот только против Ечуи подобная уловка не сработала. Благодаря своей силе духа маг мог видеть, что было истина, а что иллюзия, так что Ечуи без проблем обнаружил его настоящее тело. Однако, для мечников, которые не имеют силы духа, или магов, которые ее еще не пробудили полностью, подобный навык действительно был очень опасным. Но Ечуи в данный момент фактически стал полноценным магом-мечником. Дзынь. Ечуи взмахнул своим мечом, блокируя атаку Шихаба и отправив его меч по ровной дуге прочь. Затем, со свистом, используя центробежную силу, под очень неожиданным углом, меч Ечуи врезался в талию Шихаба. Это была одна из техник владения мечом, которую он изучил в гробнице. Шихаб издал болезненный крик, а доспехи на его груди разлетелись на части, после чего меч Ечуи разрубил его слева направо от плеча до талии. Затем верхняя часть его тела соскользнула вниз, и когда достигла земли, он был уже мертв. Налегке Ечуи расправился с Шихабом, который был мечником 6 уровня. Ечуи же, словно ничего не произошло, продолжал свое движение в направлении Дуаши и оставшейся компании. Он взмахнул своим мечом, избавляясь от крови на клинке, а затем улыбнулся и сказал: «Нападайте все вместе, в противном случае, боюсь, что это будет очень скучно. А что касается скуки, я вынужден сказать, что вы, народ, невероятно скучны. Мы едва познакомились, зачем же быть настолько агрессивными и нападать на меня?» Слова Ечуи звучали крайне странно и непонятно, тем не менее, они оказывали очень сильное давление на Дуаши и ее компанию. Мияу. В этот миг, затаившаяся в кустах сбоку фантомная кошка неожиданно выпрыгнула, по приказу Дуаши. Пока она еще была в воздухе, она использовала свой навык «Огненный рев» на Ечуи. Так, бледное пламя неожиданно охватило Ечуи. Ечуи чувствовал, как это пламя охватило его, но не стал уклоняться, позволив ему гореть. Он хочет поймать ее. Это была первая мысль Дуаши, но вскоре она поняла, что ошиблась, так как затем вокруг тела возник прозрачный купол, который полностью защитил его от огня мины. Когда она приземлилась на землю, то, будучи скоростным магическим зверем, быстро попыталась скрыться, Однако Ячуй оказался быстрее. Огонь мины еще не потух, а его рука уже схватила ее за крылья. Эти крылья были характерной чертой зверей с драконьей родословной. Однако, несмотря на то, что у мины драконьи крылья были с рождения, пока она не трансформируется полностью, она не могла летать. Точно такая же ситуация была и с драконышем. На данном этапе его крылья были просто декоративным украшением. Схваченная за крылья, мина попыталась вырваться из рук Ячуи, но все было бесполезно. Ячуи с улыбкой посмотрел на кошечку и сказал: «Осмелиться домогаться моего малыша, ты действительно храбрая». Сказав это, вспышка белого света окутала мину, и она исчезла без следа. В момент, когда Ячуи схватил кошку за крылья, в его руке уже была серебряная карта призыва, с помощью которой он отправил ее непосредственно в гробницу. Поскольку она довела малыша до слез, он должен был позволить 18 братьям драконыша преподать ей хороший урок. Дуаши, будучи хозяйкой мины, могла мысленно общаться с ней на определенном расстоянии, но в данный момент она никак не могла связаться с ней, что заставило ее лицо сильно побледнеть. Ячуи использовал какой-то странный навык, который мгновенно убил ее фантомную кошку. В ее душе мгновенно смешались чувства гнева и страха. Невозможно было сказать, как много сил и денег она потратила на нее и все это ради чего, чтобы она вот так вот сдохла. Ячуи, с легкостью избавившись от фантомной кошки, опять продолжил свое движение в сторону Дуаши и компании, словно просто прогуливался по саду. Люди Дуаши были на 6-7 уровней силы, что сопоставимо с силой святых духов. Хотя, вполне возможно, что сравнение со святым духом было очень большим преувеличением, не говоря уже о святом духе 100 солдат, которого Ячуи забил в одиночку. Так, для него справиться с этой посредственной командой аристократов было проще паренной репы. Когда Ячуи посмотрел на группу Дуаши, все они испугались до чертиков, единогласно в душе подумав, что они все трупы. «Черт, Куай, помоги мне!» — яростно воскликнул Айгул, на грани полной истерики. «Да!» — с грохотом последняя третья шестерка выскочил вперед, держа большой меч в руках, взмахнув им, приветствуя Ячуи. Продвинутый атакующий навык — меч, раскалывающий гору. Эта шестерка оказалась мечником большого меча, так что неудивительно, что он использовал такой меч. Большой меч находился между длинным и тяжелым мечами, так что он был довольно внушительных размеров, однако в своей силе намного уступал тяжелому мечу. Основным оружием, которое использовали мечники, были кинжалы, короткие мечи, длинные мечи, большие мечи и тяжелые мечи. В зависимости от типа оружия также определялся стиль боя мечника. Например, эксперты кинжала специализировались на скорости, эксперты длинного меча больше полагались на различные навыки, в то время как тяжелый мечник использовал грубую силу. Что же касалось короткого и большого мечей, то они были промежуточными звеньями. Например, большой меч компенсировал нехватку силы длинного меча, но при этом несколько ослаблял силу навыков. Также это было довольно простое в использовании оружие, вот только оно совершенно не гарантировало прироста силы. Например, навык шестерки 3, который он только что использовал, в исполнении Дигби обладал куда более ужасающей силой и изяществом. Ячуи посмотрел на шестерку 3 с большим мечом в руках и яростно ревущего и, подняв свою руку ладонью вперед, сказал: «Сгинь». Лазерный луч ударил прямо в большой меч, в один миг разрушив его на кусочки, а затем пронзив грудь шестерки 3. Тот с громким криком сделал еще пару шагов и упал на землю. Затем он попытался снова вскочить на ноги, но опять повалился вниз, после чего больше уже не шевелился. Он умер. На этот раз лица Дуаши, Айгула, Донны и девушки-пустышки сильно побледнели. Сила стального мечника оказалась слишком большой. «Ты, отвлеки его на себя, а когда появится шанс, я и Айгул нападем на него. Это наш единственный шанс на выживание». Вдруг Дуаши приблизилась к пустышке и быстро прошептала ей на ухо. Пустышка быстро согласно кивнула. Тем не менее, она не видела, как после этого разговора Дуаши неоднозначно посмотрела на Айгула и Дуаши. Пока пустышка будет отвлекать врага, они воспользуются этой возможностью, чтобы сбежать. На самом деле Ячуи совершенно не ожидал, что все обернется такой кровавой баней, всего лишь из-за того, что он преподал небольшой урок парочке взорвавшихся аристократов, которые людей даже за скот не считали. Они даже использовали Донну, чтобы заманить его сюда, а затем убить. Такого он простить не мог. В смысле, даже у деревенщины может быть некоторая гордость. Ячуи продолжил идти вперед. Неожиданно, со свистом в руках пустышки появился кнут. Было видно, что это был не обычный кнут, а волшебное устройство. По мере того, как пустышка раскачивала его, в воздухе стали мерцать молнии и появилось слабое пламя. Оказывается, этот кнут еще и был зачарован молнией и огнем. Однако, к сожалению, этот зачарованный кнут в глазах Ячуи был просто мусором в сравнении с его волшебной матрицей лазера, который имел идеальное сочетание скорости и разрушительной силы. Увидев, как пустышка нанесла по нему удар своим кнутом, Ячуи без проблем уклонился от него, уйдя в сторону. Девушка издала боевой клич и стала быстро работать своим кнутом, блокируя путь Ячуи. Эта девушка-пустышка также была мечницей. На материковой части континента Эльгинда с оружием мечника не обязательно должны быть только мечи, другие виды также могут быть использованы вместе с аурой меча, особенно если это оружие зачаровано. В таком случае, силы мечника очень сильно возрастают. Пустышка сама по себе скорее всего была мечницей короткого меча, но используя этот меч, ее сила значительно возрастала, делая ее сильнее, чем мечник 6 уровня. Наблюдая за тем, как пустышка изо всех сил орудовала своим кнутом, на лице Ячуи появилась легкая улыбка. Весьма занятно. Глава 218. Позвольте вашему папе наказать вас. На данный момент была глубокая ночь и вокруг царила гробовая тишина. Таким образом, если произвести достаточно много шума, это однозначно привлекло бы внимание людей поблизости. Так, Ячуи не стал использовать свои атаки на максимум силы, в противном случае, вся компания Дуаши мгновенно бы погибла. Он просто продолжал не спеша приближаться к Дуаши и Айгулу, повергая их в ледяной ад. Он хотел узнать, на что были способны мечники и маги в столице империи. Теперь пустышка со злым выражением на лице, стала у него на пути. Когда она встала на пути Ячуи и яростно замахнулась на него своим кнутом, Ячуи только улыбнулся и отошел в сторону. Бах! Кнут распространял жар и электрические разряды во всех направлениях. Ячуи быстро уклонялся от него, явно не собираясь соприкасаться с ним, тогда пустышка громко рассмеялась. «Я ты не дурак, любой человек, который соприкоснется с моим кнутом, пострадает от двойной атаки огня и молнии. Но давай посмотрим, как долго ты сможешь уклоняться от него. Это магическое устройство, которое было создано лично гномом-мастером зачарования, гибкий и обладающий невероятной разрушительной силой, такая деревенщина, как ты, небось никогда не видела ничего подобного». Ячуи закатил свои глаза. Титул девушки-пустышки просто идеально подходил ей. Он был согласен, что этот кнут выглядел несколько необычно. Однако называть его каким-то сверхневероятным сокровищем он бы не стал. Всего мгновение назад, он уже полностью изучил его. Так, он сделал еще один шаг в направлении пустышки, но та мгновенно со свистом заблокировала его. Но Ячуи, игнорируя разряд электричества, неожиданно схватил кнут своей рукой. БЗЗЗ, бах, электрические разряды, в сочетании с огнем набросились на его руку и стали распространяться по его доспехам. Пустышка удивленно посмотрела на него. Что за идиот, надо же было додуматься схватить его руками. Ты труп. Но затем, со взрывом кнут в руке пустышки резко взорвался, так что она быстро отпустила его и с неверием воскликнула. Как? Против меня эта вещь бесполезна. Ячуи отпустил остатки кнута в своей руке. Ранее, Ячуи полностью изучил волшебную матрицу этого кнута и выяснил, что в ней не было ничего особенного. Тогда он просто схватил кнут и использовал свою волшебную матрицу лазера, чтобы направить ману в кнут и разрушить его волшебную матрицу, путем ее перегрузки. Волшебная матрица лазера на его руке была сочетанием элементов огня и молнии, но он также мог использовать эти элементы по отдельности. Говоря о силах молнии и огня, Ячуи обучался лично у Даджинси, таким образом, очевидно, что его понимание этих двух элементов было сильнее, чем у пустышки. С учителем в виде Даджинси, Ячуи не составило труда мгновенно разобраться в устройстве волшебной матрицы кнута. Затем он покачал своей головой и пламя вырвалось из его руки, полностью уничтожив кнут. Детская игрушка. Лицо пустышки резко скривилось. В этот миг Ячуи нахмурился, посмотрев на троих людей, которые были позади пустышки. Прямо сейчас Донна активировала какое-то заклинание. Вот только оно было направлено не в Ячуи, а в небо. Базовое вспомогательное заклинание «Ливень». В воздухе вокруг Донны начали собираться капли воды, словно пошел дождь. Тогда она быстро выпустила еще одно базовое атакующее заклинание «Взрыв пламени». Пламя сорвалось с конца ее волшебной палочки и окружило ее тело. Температура вокруг резко возросла во много раз, вместе с тем начали раздаваться шипящие звуки воды, словно кто-то лил воду на раскаленную поверхность. А Ячуи несколько удивился подобному действу, но затем быстро понял, что именно пыталась сделать Донна. Густой туман начал окутывать тело Донны, а затем туман за довольно короткий промежуток времени быстро покрыл все окружающие пространства. С учетом того, что сейчас была ночь, Ячуи было очень тяжело сориентироваться и рассмотреть что-либо перед собой в таком тумане. Элементы огня и воды были базовыми волшебными элементами, но при их объединении возникал новый элемент – туман. Туман – это газообразная вода. Донна не могла создавать элемент тумана, но она могла создать туман, используя эти два элемента, что было очень мудрым ходом. Как только туман окутал все вокруг, Ячуи сразу же активировал свой щит на доспехах, так как подумал, что под покровом тумана эта гоп-компания попытается сразу же напасть на него. Но затем он быстро понял, что ошибся. «А-а-а!» Неожиданно раздался крик пустышки. А затем в тумане размытый силуэт пустышки упал на землю. Ячуи насторожился еще больше, и перчатка на его руке начала излучать свет. В центре его перчатки была установлена волшебная матрица лазера, которая до активации будет излучать очень интенсивный, яркий свет. Таким образом, в данный момент он использовал этот свет в качестве фонарика. Освещая светом из руки путь впереди себя, Ячуи вдруг обнаружил шокирующую сцену. Пустышка лежала на земле, а из ее шеи текла тоненькая струя крови. На ее лице застыло сильное удивление и неверие, так как она была неожиданно атакована и убита кинжалом Дуаши. Пока пустышка отвлекала Ячуи, Донна создала туман, чтобы скрыть их побег. Таков был план Дуаши. Когда пустышка вышла вперед, чтобы отвлечь Ячуи, которого боялась до чертиков, у нее даже мысли не возникло о том, что ее друзья могут предать ее, и в результате Дуаши безжалостно убила ее своим кинжалом. Подобный поворот событий не мог не шокировать Ячуи. «Пепе, я тоже в шоке, какой смысл ее убивать-то? Ну драпали бы и дело с концом, ее-то нафига грохнули?» С момента, как Ячуи оказался в этом мире, множество людей умерли от его руки. Его руки были по локоть в крови, но у него до сих пор даже мысли не возникало, что кто-то действительно может убить своего спутника. Возможно ли, что эта так называемая благородная дама, Дуаши, никогда не рассматривала эту девушку, как одну из них, и видела в ней такую же шестерку, как и трое подручных Айгула, которые были просто пешками, которыми в любой момент можно было пожертвовать. Внутри тумана Ячуи почувствовал возмущение пространства. Хотят сбежать с помощью свитка? Ячуи мгновенно понял, что задумала группа Дуаши, отчего он мгновенно разозлился еще больше. Ранее группа Дуаши пыталась убить его. Они спланировали все это, а теперь хотели быстренько свалить, чтобы ни за что не отвечать. Это действительно сильно его разозлило. Так он направил свой меч в сторону пространственных возмущений. Безграничный ветряной клинок. Если бы кто-то посмотрел на происходящее с высоты птичьего полета, то он бы видел, как в темном саду странный туман окутал группу людей и кучу голых деревьев, которые находились в зимней спячке. В следующий миг этот туман вдруг начал резко рассеиваться, а деревья стали падать на землю одно за другим. Каждое дерево имело очень ровный срез, а некоторые стволы были рассечены даже на несколько частей. Падая, эти деревья подняли очень громкий шум. В порыве гнева Ячуи не сдержался и все же использовал одну из своих самых мощных техник, тем самым наделав много шуму. Таким образом, вскоре здесь должно появиться много людей, но на данный момент Ячуи это совершенно не волновало. После того, как туман был развеян ветряным клинком, Ячуи обнаружил сидевших на корточках Дуаши, Айгула и Дуанну во враге, между повалившимися деревьями, а на их лицах застыло выражение абсолютного ужаса. Для полной активации свитка телепортации Донне нужно было всего 0,1 секунды, но в этот миг мощная атака ветряного клинка уничтожила свиток. К счастью, на теле Айгула был мощный защитный кристалл, который быстро создал защитный щит перед ними. Силы этого щита было достаточно, чтобы выдержать атаку высокоуровневого высшего мечника, и его заряда хватало на целых 5 минут. Однако, менее чем за 10 секунд непрерывных атак ветряного клинка, он был полностью уничтожен. Так, хоть троица и выжила, но каждый из них получил раны различной степени тяжести. Больше всех пострадала Донна, так как являлась магом. Так что сейчас на ее лице была видна сильная паника и ужас. Дуаши с Айгулом выглядели получше. Увидев, как Ячуи начал приближаться к ним, вся троица сильно затряслась от страха. «Ты что задумал? Мой отец дворян империи. Он имеет титул графа. Если ты убьешь меня, он не спустит тебе этого просто так», — воскликнула Дуаши с хрипом в голосе. «Вы попытались убить паладина. Ранее я действительно не рискнул бы сильно вредить вам, но теперь вы дали мне просто идеальный повод, чтобы убить вас. Пускай твой папаша-аристократ теперь попробует тронуть меня», — холодно сказал Ячуи, решив беспощадно казнить всю троицу. На самом деле, он не хотел вредить девушкам, но от одного вида рожи Дуаши ему сразу же становилось тошно, так что договорив, он без колебаний нанес удар по ним, намереваясь рубить своим мечом их головы. Однако, когда его меч уже практически достиг своей цели, он вдруг наткнулся на другой меч, который обладал настолько большой силой, что Ячуи даже непроизвольно отступил на два шага назад. Андрелей, глава города Куэрши, в этот миг прибыл на место происшествия. Похоже, что шумиха, устроенная ранее безграничным ветряным клинком, привлекла его, так что он первым прибыл сюда. Как городской лорд, он обладал самой большой силой в городе, кроме того, его поместье находилось совсем недалеко, так что неудивительно, что он прибыл сюда первым. В данный момент его лицо было переполнено гневом, когда он посмотрел на Ячуи и сказал: «Да как ты посмел поднять руку на мисс Дуаши?» В этот миг, увидев своего спасителя, Дуаши вдруг закричала: «Лорд Андре, этот человек неожиданно напал на нас и убил наших товарищей, вы должны помочь нам убить его». Услышав слова Дуаши, лицо Андре, казалось, стало еще более злобным. Он был городским лордом этого города и был самым влиятельным человеком здесь, это была его территория. И кто-то на самом деле посмел напасть на его гостью из столицы, мисс Дуаши, в его владениях. Если бы с Дуаши что-нибудь случилось, трудно даже представить, насколько велик гнев был бы у ее отца. Но самое главное, недавно он уже был вынужден отступить, когда появился паладин Лейди Итон. Если теперь он еще отступит еще и перед этим человеком в доспехах на своей территории, после того, как он даже убил здесь несколько человек, то с учетом его краха перед паладином, его репутация будет полностью уничтожена. Если в ситуации с паладином он еще мог оправдаться, то в случае с проезжим гастролером уже никакие оправдания не смогли бы помочь. Подумав об этом, на его лице появилось выражение праведного гнева, затем он перевел свой холодный взгляд с компании Дуаши на Ячуи и сказал: «Город Куэрши, моя территория, ты, злодей, поторопись и сдавай, а затем прими заслуженное наказание». Ячуи хранил молчание, он просто не понимал, как этот Андре смог стать городским лордом, как и Эрик Штайн. Эрик был честным, справедливым и крайне проницательным человеком, который всегда действовал только когда все хорошо обдумал. Этот же Андре был просто идиотом и жополизом. Посмотрев на компанию Дуаши, Ячуи не мог не взбеситься, так как эта троица решила воспользоваться тем, что Андре встал на их сторону и достали новые свитки телепортации, чтобы смыться. Таким образом, он больше не стал тратить время на то, чтобы объясниться с Андре. Ячуи отчетливо чувствовал, что он потратит намного меньше времени, если просто впишет люли этому горе городскому лорду, чем если попытается ему все доходчиво объяснить. Так что он поднял свой меч и, направив его на Андре, сказал: «Нападай, какая наглость!» Взревел Андре и выпустил черный туман из своего тела. Это был режим навыка. Поскольку Андре не знал, насколько сильным был Ячуи, то решил напасть на него самой сильной своей техникой. Ячуи мгновенно использовал ветряной рывок и быстро устремился к Андре. Еще ранее, в гостинице Ячуи хотел проверить свои силы Андре, но из-за вмешательства Дейтона, у него ничего не вышло, но сейчас был идеальный шанс наверстать упущенное. Когда Ячуи резко ускорился, он также сказал: «Мне понадобится всего 3 секунды, чтобы одолеть тебя». В тот момент, как Ячуи столкнулся с Андре, на другом конце парка, на каменной скамье сидел Дейтон и, с удивленным выражением на лице, наблюдал за тем, как развивались события в саду. «Я специально позволил им поразить меня с помощью волшебного свитка, так как хотел посмотреть на то, как Хаммер и Стальной Мечник сражаются, и результаты превзошли все мои ожидания. Действительно мощный. Он действительно достоин звания человека, который в одиночку разрушил церковь города Штайн. Невероятное мужество». Глава 219. Почему? потому что заслужили. Увидев, как появился Андре, с которым Ячуи без каких-либо объяснений сразу же вступил в бой, Дуаши, Айгул и Донна вздохнули с облегчением. Они пытались убить паладина, за что их могли уже казнить на месте, так что даже несмотря на то, что Андре хотел выслужиться перед Дуаши, если бы он узнал правду, то без сомнений даже не подумал бы помогать ей и ее компании. Но, к счастью, Андре не стал разбираться в произошедшем, тем самым дав им время для побега. У Дуаши и Айгула отцы были дворянами и имели титул графа, Донна не имела благородного титула, но ее семья была семьей магов и обладала огромной силой. Таким образом, сила семьи этих троих была очень велика. Хоть Шихаб, Пустышка и другие также имели дворянские титулы, они были в самом низу дворянского сословия. Таким образом, Дуаши без колебаний пожертвовала ими. До тех пор, как у них была возможность сбежать из города и вернуться в столицу под защиту своих семей, это все были оправданные жертвы, дабы гарантировать их жизни и безопасность. Кроме того, вернувшись назад, они смогли бы воспользоваться силой своих семей, чтобы отомстить Ячуи. Но едва они облегченно вздохнули, как следующие слова Ячуи мгновенно заставили их снова напрячься. «Мне понадобится только 3 секунды, чтобы одолеть тебя». Стальной мечник в битве с мечником на пике 9 уровня реально заявил нечто подобное. Таким образом, эта троица решила, что это было бахвальство чистой воды, но то, что произошло дальше, стало невероятным потрясением для них. Режим навыка Андре был «Питон». Он мог обратиться в огромного питона, который обладал большой скоростью и мог быстро окутать человека, обездвиживая его. Когда Андре превратился в питона и сразу же мгновенно набросился на Ячуи, из черного тумана вырвалась змеиная голова с блестящей черной чешуей. Всего за 1 секунду, она успела нанести несколько атак по Ячуи, издав долгое шипение. Однако его атаки ушли в никуда, так как Ячуи мгновенно испарился прямо перед его глазами. Здесь питон обладает высокой чувствительностью к окружающей среде и может воспринимать колебания воздуха, чтобы отслеживать передвижение противника, даже если не в состоянии уследить за самим противником. Когда Андре превратился в питона, он также получил его некоторые особые навыки. Так, он мог определить местоположение противника по колебаниям магической энергии в пространстве. Его тело резко выгнулось, а змеиная голова широко распахнула свою пасть, устремившись в определенном направлении, а его 3-метровое тело стало прямым, словно клинок. В направлении его атаки постепенно стал появляться силуэт Ячуи. С начала боя до этого момента прошло ровно 2 секунды времени. Ячуи направил свою левую руку ладонью вперед в пасть питона, так что та попыталась ее откусить. Хоть этот питон был создан с помощью ауры меча, его сила и прочность ничем не уступала настоящему питону. Так, увидев руку Ячуи, он попытался откусить ее, но этого не произошло, так как в следующий миг голова питона засветилась ярким светом, словно новогодняя елка. Это был активирован лазер. Поскольку в данный момент тело питона было практически полностью вытянуто, словно струна, то лазер пронзил практически все его тело насквозь от рта до кончика хвоста. С криком, питон начал растворяться и вскоре полностью исчез без следа, а Андре, который был силой лишен своего перевоплощения, с бледным лицом упал на землю. 3 секунды, дабы победить. Ровно столько времени понадобилось Ячуи, чтобы одолеть Андре. Стоявшие перед Ячуи Дуаши, Айгул и Донна, выглядели так, словно перед ними стояла сама смерть, которая собиралась отправить их в ад. В то же время, в душе Ячуи был вне себя от радости. Он сказал, что одолеет Андре всего за 3 секунды чисто ради пафоса. Он знал, что одолеть Андре с доспехами стального мечника для него не составит труда, но все-таки победить его за 3 секунды было довольно проблематично. Тем не менее, он все-таки сделал это. Теперь он обернулся к замершей троице. «Я уже почти забыл, что вы потомки влиятельных дворян, так что их убийство может доставить много проблем в столице. Если силы, стоящие за ними, начнут действовать, то даже его высочеству императору будет очень тяжело противостоять им». В этот миг неожиданно раздался голос Дейтона, а его полная фигура появилась перед Ячуи, и он похлопал его по плечу. Ячуи удивленно посмотрел на толстяка и сказал: «Так ты специально подставился?» «Конечно. Неужели ты думаешь, что паладина так легко обезвредить каким-то среднеуровневым заклинанием?» Улыбнулся Дейтон и посмотрел на Донну, которая сейчас была тяжело ранена и ослаблена. Когда он посмотрел на нее лице появилось сильное выражение стыда. «Получается, то, Что она смогла установить на него свиток и успешно активировать его, было лишь тщательно продуманным планом Дейтона, который сам позволил сделать им это. И они действительно намеревались убить его, ну не глупо ли? Шихаб, Пустышка и другие шестерки, которых они убили ранее, по факту не представляли никакой угрозы, так как их семьи не могли позволить себе конфликтовать с реальной властью, но Дуаши, Айгул и Донна были иными. Если бы они умели, то это повлекло бы за собой большие неприятности. Таким образом, Дейтон должен был остановить Ячуи. Если ты переживаешь о том, что они могут в будущем доставить тебе много проблем, то я могу гарантировать тебе, что даже если они вернутся в столицу, они бы никогда не рискнули бы протягивать к вам руки. На мгновение Ячуи заколебался и повернулся, чтобы посмотреть на троицу. На лицах всей троицы было видно сильное удивление, так как они не ожидал, что Дейтон вдруг заступится за них. С учетом того, что Дейтон даже сейчас колебался, если бы они сразу же сложили оружие и извинились перед ним, обнаружив свою ошибку, как бы все могло обернуться. На мгновение Ячуи задумался и решил послушаться Дейтона, особенно учитывая то, что он был официальным представителем империи, не говоря уже о том, что Ячуи все еще нуждался в покровительстве империи, из-за конфликта с церковью. Но в следующий миг он увидел, как в глазах Дуаши мелькнул холодный огонь убийственного намерения. Айгул и Донна еще могли отступить, но Дуаши, хоть она и выглядела красиво, но в душе была крайне безжалостной женщиной, которая ни за что бы не отпустила его просто так. В этот миг из тела Ячуи неожиданно вырвалось сильное убийственное намерение. Дуаши, видимо, не сильно верила в то, что Дейтон сможет защитить их от гнева Ячуи, так что она быстро достала из своего кольца еще один свиток телепортации и быстро активировала его. В миг, когда из тела Ячуи вырвалось его убийственное намерение, белый свет уже окутал ее, Айгула и Дуаши. Процесс с телепортацией начался. Тогда Ячуи мгновенно поднял свою руку, и волшебная ракета неожиданно вылетела из его руки, мгновенно достигнув, окутанной белым светом, троицы. С грохотом, ракета также была окутана белым светом и перенеслась вместе с троицей. На лице Дейтона появился легкий испуг. Тогда Ячуи покачал своей головой. Почему? Потому, что заслужили. Что ты бросил им? Я почувствовал мощную магию внутри. С некоторым шоком в голосе спросил Дейтон. А, это маленький подарок на прощание. Расплывчато сказал Ячуи, так как здесь были лишние уши, которым не нужно было знать подробности. Однако звуков взрыва ракеты нигде поблизости не последовало, что означало, что эта троица перенеслась куда-то далеко, что даже звук взрыва не достиг их. На лице Дейтона отразилось замешательство, так как ранее он никогда не видел волшебную ракету и не знал, насколько ужасающей силой та обладала. Так, с некоторой горечью в душе от того, что эта троица благополучно сбежала, он вздохнул и сказал: «Стальной мечник, ваша сила действительно велика, вы действительно достойны того, чтобы быть учеником господина Бушидуа, которым я сильно восхищаюсь. Кстати, а где Хаммер? Он в гостинице», — с смехом ответил Ячуи. «Ты же на самом деле уже догадался, что то, что Донная хотела встретиться с тобой, было ложью, не так ли? Естественно, как бы такая простая ложь могла бы обмануть меня, паладина?» — завил Дейтон, делая вид крайне уверенного в себе человека. «Мои отношения с женщинами всегда были очень плохими, и тут вдруг красивая девушка-маг заявляет, что хочет встретиться со мной. Каковы шансы того, что нечто хорошее сможет произойти со мной?» Таким образом, как только Хаммер сказал это мне, я сразу же понял, что он пытается обмануть меня. Ячуи, этот толстяк действительно увидел его хитрость. То, что его постоянно отвергают, было нормальным явлением. Таким образом, если бы кто-то позвал его на свидание, это было бы против естественного порядка вещей. Ячуи непроизвольно вздохнул и спросил: «Тогда, если ты знал правду, почему же не разоблачил его?» Тогда толстяк поднял свою голову и, посмотрев в звездное небо, грустным голосом сказал: «Моя миссия заключается в том, чтобы доставить вас и Хаммера в столицу целыми и невредимыми. Таким образом, независимо от того, с кем именно вы ввяжетесь в ссору, я также буду рисковать вместе с вами в равной степени». Затем он сделал паузу. «Правда, это в случае, если правда на вашей стороне, Ячуи». Таким образом, это была главная причина. Тем временем, раненый Ячуи, Андре, увидев, как Ячуи разговаривал с Дейтоном, еще больше побледнел в лице. Оказалось, что этот таинственный человек, на которого он напал, оказался знакомым Дейтона, а компания Дуаши ранее ошибочно напала на Дейтона и пыталась убить, считая его ячуи. В этот момент вся боль в его теле словно испарилась, и единственное чувство, которое у него осталось, это сильное беспокойство за его будущее. Затем раздался шум шагов, и городские стражи вскоре тоже прибыли на место происшествия. Вместе с ними Ечуи увидел спешащих сюда Дикби с Гатлингом в руках, Вивианы и Фия в полной боевой готовности. В 50 милях за пределами города Куэши, посреди пустыни неожиданно появилась вспышка белого света, а когда он развеялся, то там оказались Дуаши, Айгул и Донна. Кроме них, там также появился странный цилиндрический предмет, который встрял в землю прямо перед ногами Дуаши. «Что это?» Рассматривая этот странный предмет, удивленным голосом спросил Айгул, а затем протянул свою руку, чтобы коснуться его. Неожиданно Донна громко воскликнула: «Эта штука очень опасна!» Сказав это, она стала быстро отходить прочь, превозмогая боль своего израненного тела. Дуаши и Айгул также быстро бросились в разные стороны, а затем с громким грохотом, большой взрыв разразился посреди пустыни. Поскольку город Куэрши находился очень далеко, никто из его обитателей не услышал этого взрыва, однако здесь были те, кто очень хорошо его расслышал. Посреди прерии, рядом с телом мертвого быка, небольшая фигура отрывала от него плоть. Услышав взрыв и почувствовав дрожь земли, она настороженно посмотрела вверх и издала длинный рев. Это был полуорк. В следующий миг похожие ревы раздались со всех сторон. Глава 220. Нападение полуорков на деревню. Была темная, холодная ночь. Под одиноким лунным светом в пустыне можно было увидеть огромную воронку, а также разбросанные вокруг нее отвратительные куски плоти, а пыль вокруг, поднятая взрывом волшебной ракеты, все еще не улеглась. Неожиданно из пыли поднялся силуэт. Он быстро, испуганно огляделся вокруг, чтобы понять, что только что произошло. Это был никто иной, как Айгул. Его роскошные одежды в данный момент практически ничем не отличались от того, что Дикби назвала нищебродом. На его грязном лице не переставали течь слезы страха. Было видно, что он не получил каких-либо видимых повреждений, но был сильно шокирован. В момент, когда он услышал предупреждение Донны, то быстро поспешил отступить и спрятался за телом Дуаши, сделав из нее живой щит. Собственно говоря, только благодаря этому он и выжил. Ему повезло выжить, но увидев ужас, возникший перед ним, он бы предпочел оказаться не настолько удачливым. «Донна, Дуаши!» Дрожащим голосом Айгул позвал двух девушек, не переставая реветь и осматривая землю вокруг. Когда его взгляд наткнулся на грязные куски плоти на земле, он резко разревелся во все горло и шлепнулся на свой зад. В момент, когда он упал на землю, его рука коснулась чего-то теплого и мягкого. По ощущениям, он понял, что это был живой человек. Тогда он быстро обернулся, чтобы увидеть это. Он настолько испугался увиденного, что хотел встать и бежать прочь, но снова упал на свой зад, не переставая громко кричать. Это была Дуаши. Точно неизвестно, то ли из-за того, что в момент взрыва сработало какое-то ее защитное заклинание, или ей просто повезло, но, в то время, как Донна была разорвана на куски, Дуаши сумела выжить. Однако все ее тело выглядело так, что Айгул от страха обмочился. Дуаши тихим голосом не переставала шептать: «Кольцо, кольцо». Однако в истерике Айгул совершенно не слышал ее. Но немного успокоившись, он все же расслышал ее, и хотя гением его было можно назвать с трудом, он быстро понял, что хотела сказать Дуаши. Он собрал всю свою храбрость в кулак и, приблизившись к Дуаши, поднял ее окровавленную правую руку. На пальце руки было кольцо, пространственное кольцо. Айгул сделал глубокий вдох, а затем направил свою ауру меча в кольцо Дуаши и извлек из него множество различных волшебных свитков.